В келье кнехт нашел на столе бумагу и карандаши, и прежде чем лег, попробовал нарисовать фигуру, в которую превратилась для него теперь эта музыка. Он провел линию, и от нее в стороны и наискосок, через ритмические интервалы, несколько коротких линий. Это немного напоминало расположение листьев на ветке дерева. Получившееся не удовлетворило его, но ему захотелось попробовать еще и еще раз, и под конец он, играя, согнул эту линию в круг, от которого разошлись лучами другие линии, примерно так, как цветы в венке. Затем он лег и вскоре уснул. Во сне он снова оказался на том куполе холма над лесами, где вчера отдыхал с товарищем, и увидел внизу милый Эшгольц. И когда он стал глядеть вниз, прямоугольник школьных зданий растянулся в овал, а потом в круг, в венок. И венок начал медленно вращаться. Вращался с возрастающей скоростью, завращался, наконец, до нельзя стремительно и, разорвавшись, рассыпался сверкающими звездами. Проснувшись, он об этом уже забыл. Но когда позднее, во время утренней прогулки, мастер спросил его, снилось ли ему что-нибудь, у него было такое чувство, словно во сне с ним случилось что-то скверное или волнующее. Он задумался, вспомнил сон, рассказал его и удивился его безобидности. Мастер слушал внимательно. «Надо ли обращать внимание на сны?» — спросил Йозеф. «Можно ли их толковать?» Мастер посмотрел ему в глаза и сказал коротко. «На все надо обращать внимание, ибо все можно толковать». Но через несколько шагов он отечески спросил, «В какую школу тебе больше всего хотелось бы поступить?» Теперь Йозеф покраснел. Быстро и тихо он сказал, «Пожалуй, в Вальдзель». Мастер кивнул. «Я думал об этом. Ты же знаешь старое изречение. Гигнет аутем артификиосам». Все еще краснее, кнехт продолжил известное любому ученику изречение. «Гигнет аутем артификиосам, лусорум гентем целла сильвестрис». В переводе «А Вальдсдель родит семью искусников, играющих в бисер».